Никого из своих сотрудников не уважал он больше Эрестферского и Гумельсговского победителя шведов Бориса Шереметьева. Встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гостя героя. Но и тот нес на себе тяжесть служебного долга. Предписав осторожному и медлительному, к тому же не совсем здоровому фельдмаршалу ускоренный марш, в 1704 году Петр не дает ему покоя своими письмами, настойчиво требуя «иди днем и ночью, а если так не учинишь, не изволь на меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения. Потом, когда Шереметьев, не зная, что делать, за неимением инструкции, отвечал на запрос царя, что, согласно указу, никуда идти не смеет, Петр с укоризненной иронией писал ему, что он похож на слугу, который, видя, что хозяин его тонет, не решается его спасать, пока не справится, прописано ли у него в наемном контракте вытаскивать из воды утопающего хозяина. К другим генералам в случае их неисправности Петр обращался уже без всякой иронии, с суровой прямотой. В 1705 году, задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда двиной товары. Князь Репнин, по недоразумению, пропустил лес и получил от Петра письмо с такими словами. «Херр, сегодня получил я ведомость о вашем столь худом поступке, за что можешь шею заплатить. Впредь же, аще единая щепа пройдет, ей, Богом клянусь, без головы будешь». Зато и умел Петр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланта и заслуги, сколько и нравственные качества, особенно преданность, и это уважение считал одной из первейших обязанностей государя. За своим обеденным столом он певал тост за здравие тех, кто любит Бога, меня и Отечество. И сыну вменял за непременную обязанность любить верных советников и слуг, будут ли они свои или чужие. Князь Федор Юрьевич Рамадановский, страшный начальник тайной полиции, князь Кесарь в шуточной компанейской иерархии, с собою видом как монстра, нравом злой тиран, по отзыву современников, или просто зверь, как величал его сам Петр, в минуты недовольства им, не отличался особенно выдающимися способностями, только любил пить непрестанно и других поить, да ругаться. Но он был предан Петру, как никто другой, и за это пользовался его безмерным доверием, и наравне с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметьевым имел право входить в кабинет Петра без доклада. Преимущество, которое не всегда имел даже его полудержавный властелин Меньшиков. Уважение к заслугам своих сотрудников иногда получало у Петра задушевно теплые выражения. Раз в разговоре с лучшими своими генералами Шереметьевым, Михаилом Голицыным и Репниным о славных полководцах Франции, он с одушевлением сказал: «Слава Богу, дожил я до своих тюреннов, только вот Сюллие у себя еще не вижу». Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб. Своих сподвижников Петр не забывал и на чужбине. В 1717 году, рассматривая укрепление Намюра в обществе офицеров, отличившихся в войне за испанское наследство, Петр был чрезвычайно доволен их беседой, сам рассказывал им об осадах и сражениях, в которых участвовал, и сияющим от радости лицом сказал коменданту: «Словно я нахожусь теперь в Отечестве среди своих друзей и офицеров». Вспомнив раз о покойном Шереметьеве, умер в 1719 году, Петр, вздохнув, с грустным предчувствием сказал окружающим: «Нет уже Бориса Петровича. Скоро не будет и нас, но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России». Незадолго до своей смерти он мечтал соорудить памятники своим покойным военным сподвижникам — Лефорту, Шейну, Гордону, Шереметьеву. Говоря про них: «Сии мужи верностью и заслугами вечные в России монументы». Ему хотелось поставить эти памятники в Александро-Невском монастыре под сенью древнего святого князя, Невского героя. Рисунки памятников были уже отправлены в Рим к лучшим скульпторам, но за смертью императора дело не состоялось.